Глава 21. Кира. После того, как мой муж сбежал из квартиры так молниеносно, как будто в ней произошел ядерный взрыв, я не ожидала снова увидеть его в ближайшее время. В тот день я старалась больше не думать о нем, но получалось плохо. И каждый раз, когда я вспоминала его, мои губы и пальцы дрожали. Если я сразу же не переключала свои мысли в другое русло, дрожь переходила на все тело. И что самое страшное, мои мысли продолжали возвращаться к тому, что он заступился за меня перед Агатой. Зачем он это сделал? И почему это так волновало меня? Это ничего не изменило. Один добрый поступок не изменил неопровержимых фактов. Вся моя жизнь была в руках моего жестокого мужа, и он не испытывал ко мне ни малейшей нежности. К счастью, у меня был напряженный день. У меня не было и двух свободных секунд, чтобы с головой погрузиться в свои переживания. Это помогало. Я была одной из счастливиц, отобранных для показа модной коллекции Александры Терехова. Это было главное событие года в мире моды на нашем подиуме. Благодаря моему фиктивному браку и новообретенной славе меня выбрали моделью для двух образов. Шоу должно было состояться всего через несколько дней, и подготовка шла полным ходом. Примерка длилась более 10 часов, и к ее концу я была совершенно измотана. Думаю, мой рабочий день мог бы быть короче, если бы не затянувшийся спор между людьми Терехова и моими. Я слышала, через Агату, конечно, что мой муж или мой свекор, никогда не было ясно, кто именно, хотел, чтобы я показывала только белые кремовые образы, которые покрывали бы энное количество моей кожи. Модный дом Терехова хотел, чтобы я была одета в один черный и один белый комплект, и они настаивали на том, чтобы самим решать то, как много моей кожи они готовы показать. В конце концов, ближе к вечеру, Агата наконец-то куда-то отлучилась. «Просто согласись с тем, что они говорят», «А потом одень меня во все, что захочешь», — тихо сказала я Марии, ассистенту дизайнера. Вместе со мной в комнате находились еще три женщины. Мария, которая яростно работала над модификациями нарядов на своем ноутбуке, швея, пришивающая блестки к моему лифчику, и еще одна женщина, в 32-й раз измеряющая размер моей ноги. Они все застыли. «Тебя все устраивает?» — неуверенно спросила Мария. Я закатила глаза, пожала плечами и улыбнулась. «Мой муж ведет себя неразумно, но я разберусь с этим, я обещаю. Просто делай то, что ты планировала, и всякий раз, когда Агата обращается с какой-нибудь нелепой просьбой, делай вид, что ты согласна, и продолжай поступать в точности так, как тебе нужно. Я именно так всегда и делаю». «Ты настоящая зайка!» — сказала она мне с заговорщической улыбкой. После этого разговора работа пошла быстрее, и мы закончили в течение получаса. Я только жалела, что не подумала об этом раньше. Я вернулась домой в 20:00. Я пропустила обед и ужин. Снятие меры в течение 10 часов было невероятно эффективной диетой. К тому времени я умирала с голоду, но планировала проигнорировать потребность в еде в пользу хорошего ночного сна. Чаще всего Алла уговаривала меня задержаться допоздна, чтобы посмотреть что-нибудь вместе с ней, но у нее были съемки на другом конце города, и она написала мне, что они продлятся до поздней ночи. Я планировала воспользоваться ее отсутствием по-взрослому и лечь спать пораньше. Я забыла обо всех этих планах в ту же секунду, как открыла дверь. Моя квартира не была пустой. Мой муж вернулся. Он стоял в 3 метрах от входной двери. На мне были спортивные штаны, толстовка с капюшоном и бейсболка. На нем были черные джинсы и потертый темно-серый пуловер. Его волнистые черные волосы были небрежно откинуты с лица. На его челюсти была однодневная щетина. Он был прекрасным и соблазнительным. Мне хотелось облизать его с головы до ног. Его руки были засунуты в карманы. Взгляд был хищным, как будто он хотел наброситься на меня. Казалось, это желание было взаимным. «Привет, Максим», — — сказала я. Мне захотелось похлопать себя по спине за то, насколько уверенно прозвучали эти слова. Больше ничто во мне не казалось уверенным. Мой пульс бился достаточно громко, чтобы заполнить всю комнату. «Зови меня Макс», — поправил он. Мои брови поползли вверх. Я знала, почему он приказал мне называть его Максимом на нашей свадьбе. Я даже поняла это. Его друзья и семья звали его Максом, и, насколько я понимала, я не была ни тем, ни другим. Чего я не понимала, так это почему он поменял это решение сейчас. Это было похоже на ловушку. Я не хотела в нее попадать. Я открыла рот, чтобы ответить, но его взгляд скользнул мимо меня. «Оставь нас. Сегодня вечером ты ей больше не понадобишься», — коротко сказал он. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы увидеть Евгения, не желающего уходить. Все остальные члены моей команды уже разошлись. Мы остались одни. «Ты уже поужинала?» — спросил меня Максим после того, как дверь за мной захлопнулась с громким щелчком. Я почти солгала. Я пыталась, но была слишком голодна и заинтригована, чтобы дать положительный ответ. «Нет». Он улыбнулся мне. «Зачем он это сделал? В комнате были только мы. Я заказал доставку из «Вкуса Востока». В животе у меня заурчало. «Из «Вкуса Востока»? Ты пробовала ее?» Я кивнула. Я просто обожала это место. За их куриную шаурму, фалафель и хумус можно было умереть. Мне нравилась их еда, но я редко могла позволить себе такую калорийность. У меня есть всего понемногу. Пойдем, поедим. Что я могла сделать? Я согласилась разделить интимный домашний ужин со своим мужем. Он разложил еду по тарелкам и подал мне точно так же, как делал это за завтраком. Мы ели вместе. Он сидел так близко, что наши колени соприкасались на протяжении всего ужина. Время от времени его рука ложилась мне на бедро. Время от времени он кормил меня едой из своей тарелки. Это было восхитительно и опасно. Каждый раз, когда он проявлял хоть каплю человечности, мне хотелось упасть на спину и раздвинуть ноги. И что еще хуже, я почувствовала, что немного смягчаюсь по отношению к нему. Что, черт возьми, со мной было не так? Во время ужина я съела слишком много. Когда трапеза подошла к концу, я заерзала на своем стуле. Каждый раз, когда его рука возвращалась к моему бедру, она перемещалась немного выше. Он дразнил меня или испытывал? Я поэкспериментировала, положив свою руку ему на бедро. «Не прикасайся ко мне», — тихо сказал он. «Я не выдержу и секунду, если твои руки будут на мне». Я наклонилась к нему, запрокинув свое лицо. Он пристально посмотрел на мои губы, но не поцеловал меня. «Ах да, чуть не забыла. Он никогда не целовал меня в губы, если у нас не было зрителей. Это все было напоказ». Наедине он демонстративно избегал этого. Я была рада, что вовремя вспомнила об этом. Это заставило мое мягкое сердце немного ожесточиться. Достаточно для того, чтобы сохранить мой рассудок. Достаточно для того, чтобы вернуть меня к реальности. «Я слышал, что люди Терехова потрепали вам нервы из-за моих условий», — мягко заявил он. «Значит, это все-таки были его условия». «Мне нет», — ответила я, «но они определенно бесили Агату». «Я так понимаю, они согласились на все, о чем я просил?» Я сохраняла совершенно бесстрастное выражение лица. «Похоже на то. Агата была счастлива». «Хорошо», — кивнул он. «Очень хорошо. Миру не нужно видеть тебя в нижнем белье». Это было именно представление коллекции нижнего белья. Что, черт возьми, еще, по его мнению, я могла бы надеть? Но я не сказала ничего из этого вслух. Я хотела получить эту работу и сопутствующую ей известность. Я бы разобралась с его реакцией позже. «Я удивилась, когда увидела тебя здесь», — призналась я ему. Смена темы была совсем неплохой идеей. Его губы изогнулись во что-то среднее между улыбкой и оскалом. Что бы это ни было, выражение его лица не было счастливым. «Ты заставляешь меня чувствовать себя обделенным. Ты это знаешь?» Я почувствовала, как по моему телу пробежала легкая дрожь. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросила я. Он коснулся моих дрожащих губ, нежно провел по ним кончиками пальцев. «Ты моя!» — прошептал он. Все мое тело сотряслось, как при землетрясении. «Юридически и буквально. Ты моя. Но у меня такое чувство, будто ты ускользаешь от меня. Как ты это делаешь?» Конечно, я ему не ответила. У меня не было ответа. Но то, что я тоже это чувствовала, было фактом. Казалось, он не нуждался в ответе. Он резко отодвинул свой стул от стола. Одним движением он схватил меня за бедра и усадил на массивный стол перед собой. Мне не нужно было спрашивать, что он имел в виду, когда он начал стаскивать с меня спортивные штаны и трусики, медленно спуская их вниз по ногам. Они были свободными, так что это была легкая работа. Когда он обнажил нижнюю часть меня, он широко раздвинул мои ноги руками и некоторое время просто смотрел на меня. Он придвинул свой стул поближе, пока не устроился поудобнее у меня между ног. Я чувствовала его дыхание на своем лоне, когда он смотрел на меня сквозь ресницы. Это было опьяняющее зрелище. Его рот скривился в каком-то самоуничижительном подобии улыбки. «Я пришел сюда не ужинать, Кира». Его глубокий голос достиг моего сердца. «Я пришел сюда за десертом». Я едва ли слышала его слова, но ощущала их своей кожей. «Расстегни кофту», — приказал он, прижимаясь ко мне. Дрожащими руками я расстегнула молнию на своей толстовке. Под ней был только лифчик. «Достань свою грудь», — сказал он мне. Я повиновалась. «Обхвати ее», — прихрипел он мне в кожу. «Ущипни себя за соски». «Погладь их». «Я хочу, чтобы ты ласкала себя, пока я...» Он лизнул меня там. «Наслаждаюсь. Поняла?» Я потерла свою ноющую чувствительную грудь, теребя соски пальцами. Его глаза следили за моими движениями. Он выглядел восхищенным. Это было во многом взаимно. «Хорошо», — пробормотал он и приступил к десерту. Он ел меня так, словно действительно был голоден. Несколько минут спустя он нехотя оторвался от меня, затем поднялся, поставив меня на ноги прямо перед собой. Мне пришлось ухватиться за его затылок, чтобы не упасть. Легким прикосновением он повернул мое лицо к себе. «Посмотри на меня, Кира». Звук моего имени на его губах заставил мои колени подогнуться. «Заставил мои колени подогнуться». Я посмотрела на него. «Разденься и подожди меня в нашей постели», — отрывисто приказал он. «Не трогай себя». Я даже не смогла скрыть дрожь, которая пробежала по моему телу при этих словах. Я повиновалась. Я и забыла, что была голой от бедер и ниже, пока не начала раздеваться. Я забыла обо всем, когда он положил на меня свои руки. Его рот. О, этот рот. Я лежала голой на кровати, натянув одеяло до подбородка, и дрожала с головы до ног, но отнюдь не от холода. Он заставил меня ждать добрых полчаса, прежде чем присоединился ко мне с бокалом портвейна в руке. Он поставил его на прикроватную тумбочку и стянул с меня одеяло. Его глаза были бесстрастны, когда он играл своими руками с моей грудью. Он возбуждал меня так, словно это было его оружие. Как будто вошел другой мужчина, не тот, с которым я только что поужинала. Он резко поднялся, нетерпеливо стягивая с себя пуловер и рубашку под ним. Дальше одним движением он снял с себя джинсы и боксеры. Он был полностью возбужден, его твердый член подпрыгивал при каждом его движении. «Вставай», — сказал он со злостью. Я встала. Он растянулся на моей кровати, прислонившись спиной к изголовью. Он схватил свой стакан, сделал большой глоток и поставил его обратно. Он похлопал себе по коленям. Его глаза были дерзкими. «Запрыгивай в седло, жена. Сегодня вечером ты научишься ездить верхом на члене». Я колебалась, как из-за его отвратительной смены настроения, так и из-за его приказа. Я не знала, как к этому подступиться. Он погладил свой член, и я невольно придвинулась ближе, чтобы посмотреть. Достаточно близко, чтобы коснуться его. Наблюдение за тем, как он трогает себя, возбуждало меня. Горячий, обжигающий прилив ощущений обрушился на мои чресла. Даже когда он был ублюдком, я хотела его. Он потерял терпение, схватил меня за бедра и развернул их так, чтобы я оседлала его. Я выгнулась, прижимая его толстый кончик своей киски, и потерлась об него. Он только наблюдал за мной из-под тяжелых век, его руки слегка сжимали мои бедра. Я обхватила его долгим плавным скольжением, гладко, но нелегко. Он растянул меня еще сильнее в этом положении. Я почувствовала себя пронзенной. Он был практически безмолвен. Я оседлала его в медленном танце, полными размашистыми движениями. Мой мозг затуманился от умопомрачительного удовольствия. Я хотела двигаться быстрее, нуждалась в этом, но мне было слишком хорошо от того, что я дразнила его. Он поднес руки к моим ноющим грудям, грубо сжимая их ладонями. Я схватила его за запястье, потирая кончиками пальцев его учащенный пульс. Я покачивала бедрами, двигаясь волнообразно. Я поймала размеренный ритм. Этот танец был таким же естественным, как дыхание, и таким же древним, как грех. Его пальцы были на моих сосках. Сначала он нежно пощипывал и теребил их, затем начал сжимать сильнее, грубее. Мои бедра начали двигаться еще медленнее. Мне хотелось пустить его глубже в свое тело. Его зубы скрежетали друг от друга. Я начала делать паузу перед каждым мощным нисходящим движением, просто чтобы позлить его. Наконец он сорвался. Он прижал мои бедра к себе и начал двигаться вверх-вниз, входя и выходя именно так, как нам обоим было нужно. Я была сверху, но теперь он задавал темп. Это было великолепно. Я не знала, что собираюсь кончить, пока не почувствовала первые толчки, исходящие от него внутри меня. Я как раз двигалась вниз, глубоко насаживаясь на него и наблюдая за его лицом, когда его тело начало извергаться, а мое начало поглощать его. В тот первый мощный момент кульминации, когда его глаза резко открылись и поймали мои. Его подбородок напрягся, он стиснул зубы. В мгновение ока он уложил меня на живот, его грудь накрыла мою спину, его вес подавил меня, его подергивающийся член впился во внутреннюю поверхность моего бедра. Он устроил адский беспорядок. И все ради того, чтобы не смотреть мне в глаза в этот интимный момент. Я понимала, но все равно это было больно. «Посмотри, что ты сделал с моими простынями», — заметила я. Это было сказано легкомысленно, с наигранной беспечностью. Защитный механизм. Он не воспринял это легкомысленно. С внезапной свирепостью он снова ворвался в меня, вонзая в меня свой член по самые яйца. Он удерживал себя там, его член все еще дергался, выпуская последние капли спермы. Его губы прижались к моему уху. Его голос был глубоким и яростным рокотом. «Ты думала, что эта комната принадлежит тебе? Эта кровать? Эти простыни? Это все мое?» Но самое главное — это ты. Ты моя.